Но я говорю именно о внутренней роли. А внешнее ее проявление — дело особое. Роль альтруиста иногда требует и принятия внешней роли злостного эгоиста, ведь именно таковым вы и кажетесь вымогателю, когда не поддаетесь его напору, и своему ребенку, когда отказываетесь выполнять его прихоть. Для кого-то проявление вашего альтруизма — унижение, ножом по сердцу. «Не обливайте меня помоями вашей гуманности!» Никогда не забуду эту фразу одного своего пациента. В отношениях дружеских и любовных на какие-то мгновения нужно уметь принимать внешнюю роль эгоиста наивного, эгоиста обаятельного, когда, например, вам вручают подарки. Ведь ясно, что если кто-то вас любит, то он хочет сам принять роль альтруиста, хочет чувствовать себя нужным вам, подарить вам себя. Да, иной раз тяжкий труд позволить себя облагодетельствовать, порой и невыносимый. А подарить вам роль настоящего альтруиста не может никто и может каждый, если только вы сами ее возьмете. Более всех других это роль творческая, требующие истинной жизненной виртуозности. А если очень крепко подумать, то эта роль и самая страшная, ибо принимающий ее берет на себя тем самым и ответственность решать, что такое добро. Мыслить, решать и действовать. Глава третья. Зеркала в зазеркалье. Искусство аванса или 2-1 в пользу пряника. Угольки в очагах любви. Гарнитур для выяснения отношений. Правда, ложь, но в ней намек. Эпиграф. Умных людей больше, чем они того заслуживают. Старинная спорная мысль. Вам какую характеристику, белую или черную? Ну, такую, пожалуйста, перевоплотитесь в читателя. Ну, что вам сказать? Автор пишет кое-где свежо, но длинновато, разбросано. Кое-где скучно, азбучно. Кое-где заумно, кое-где неуместный юмор. Многовато теории, маловато практики, и вообще не по делу, и вообще все не то. Постойте, постойте. Я был вынужден опустить сугубо индивидуальные рекомендации. Вы же пишете людям поодиночке, каждому свое, а я стараюсь выявить общезначимое. И вообще все это ваше, а не мое. Не понимаю, к кому вы обращаетесь. Я ваш читатель, и мне надо знать, что сказать своей жене, а не общезначимой. А чье все это, мне как-то все равно. Этот разговор произошел у нас с ДС после того, как я показал ему предыдущую главу в обработанном виде. Не могу сказать, что разговор подействовал на меня ободряюще, но мысль о том, что обращаться надо не к общезначимой жене, показалась заслуживающей внимания. Скоро уже 2 года, читатель, как я занимаюсь изучением превосходной и остроумной книги «Вежливость на каждый день» польского автора Яна Камычка. Немножко застрял на проблеме, в какой последовательности надлежит применять вилку, нож и салфетку, уничтожая заливное ассорти под грибным соусом с зеленым горошком и не нарушая хорошего тона. На странице 50-й заинтересовало еще кое-что. «Заверяю мужей, что в каждом споре жену убедит заявление: „Ты мое самое дорогое сокровище“». Невозможно объяснить, почему мужчины так редко обращаются к этому прекрасному аргументу. Первые проблески постижения причин этого удивительного феномена появились у меня на одной из гипповских игр. После 7-минутной разминки, во время которой была разыграна ситуация «Первобытное стадо без вожака», перешли к очередному занятию университета любви. От обилия впечатлений слегка вспухла голова. К тому же из соображений инкогнито я сидел в балахоне, и было трудновато дышать. А когда начался урок школы жен,